Большего добиться от нее не удалось. Нарцисса не понимала, что такого могло произойти между Беллатрисой и ее мужем, что сестра вдруг все бросила и вернулась к отцу. Люциус тоже не понимал, что вдруг такого должно было произойти, чтобы безумная свояченица вдруг обвинила во всех своих бедах несравненного темного лорда. Впрочем, это волновало его не так уж и сильно. Больше всего Люциус хотел понять, была ли Беллатриса на Гриммае, если была, то как прошел разговор между ней и тетушкой Вальбургой. Неужели этому помешала внезапно разыгравшаяся семейная драма, или же разговор все-таки состоялся, но прошел мирно? Но это же невозможно. Неужели Беллатриса стерпела, что Сириус и сын Грязнокровки Эванс живут в доме ее тетушки? Она же потому и любимая племянница, что традиции почитала с малых лет и ценила чистоту своей крови. Вальбурга неоднократно ее выделяла и приводила в пример другим, пока не переключилась на восхваление послушного младшего сына. «Дорогой, а может нам самим сходить и проведать мою тетушку?» — спросила немногим погодя нарцисса, но Люциус чуть не скривился от этого предложения. «О, я не думаю, что нам стоит в это вмешиваться, дорогая», — сказал он и поспешил жену успокоить. «Похоже, в доме на Гримма все очень непросто. Знаешь что, пожалуй, я лучше проведаю твоего отца, уж если кто и может что-то сделать, то это он». Но навещать тестя Люциус не спешил. Сигнус Блэк ему нравился не больше, чем его старшая сестра Вальбурга. Про этих двоих вот уж точно можно было сказать, что они одной крови. Напыщенные, высокомерные, грубые. Сигнус Блэк временами, казалось, всем своим видом пытался сказать, что он сделал Люциусу большое одолжение, когда отдал руку младшей дочери. Беспокоить его сейчас, когда старшая дочь вернулась домой с ворохом проблем, уж точно не стоило. Похоже, придется немного повременить и уж тогда действовать по обстановке. Вот только Люциус не успел понять, что за ситуация сложилась в том и другом доме Блэков, как в очередной день взял в руки газету и поперхнулся чаем. Благо, что нарциссы не было за столом и она не видела его лицо. «Быть не может», — постучав себя по груди, пробормотал Люциус и вгляделся в текст. Глаза его не подводили. Братья Лестриндж действительно были задержаны и отправлены в Азкабан. Автор статьи утверждал, что эта заслуга принадлежит Сириусу Блэку и что он заслуживает благодарность Министерства магии и простого народа. Бум! Что-то упало прямо перед ним. Люциус непроизвольно подпрыгнул на стуле и выронил газету. Чуть впереди от него появилось большое блюдо, от вида которого он замер и почувствовал, как по спине пробежались мурашки. С блюда на него устрашающе смотрела свиная голова, во рту которой торчало зеленое яблоко. Люциус едва успел раскрыть рот, как подпрыгнул еще раз, раздался хлопок, и в стороне появился домовик Вальбурги Блэк. «Госпожа выражает напыщенному павлину свое негодование», — мрачно сказал он, — «и велит передать ему, что если он продолжит молоть языком невесть что, то с ним может случиться то же, что и со свиньей». На этом домовик щелкнул пальцами и исчез. «Вот же противная тетка», — подумал Люциус, вспомнив, как дышать, и достал волшебную палочку. Мерзость со стола надо было убрать, пока нарцисса не увидела. Поморщившись, он осторожно протянул было руку вперед, как вдруг непроизвольно вскрикнул. «Тьфу», — сказала свиная голова, и яблоко, выскочившее из ее рта, ударило Люциуса по лбу. Стул под ним пошатнулся и упал. Люциус с криком кувыркнулся, поднялся на ноги и побежал в гостиную. Старуха совсем из ума выжила, хочет моей смерти. В ужасе восклицал он и бежал к камину. Через какие-то минуты он оказался в другой, не менее просторной и уютной, гостиной и застал там тестя. Сигнус был задумчив, сидел в мягком кресле, сложа ногу на ногу, в одной руке держал бокал с напитком, а другой поглаживал здорового черного кота, лежащего на подлокотнике кресла. «В чем дело, Люциус?» — невозмутимо спросил он, оторвавшись от каких-то раздумий, и перевел на него взгляд. «Чего это ты вдруг явился и без предупреждения? Что-то стряслось с нарциссой или, может, с Драко?» «Нет, с ними. С ними все в порядке», — едва переведя дух, ответил Люциус. «Но ваша сестра, боюсь, ваша сестра, мистер Блэк, нездорова». «Вальбурга, с чего ты это взял?» «Она тронулась умом. Она такое мне прислала». «Что за глупости, Люциус?» — недоверчиво отозвался Сигнус Блэк и перестал поглаживать кота. «Я виделся с Вальбургой какие-то дни тому назад. Она была вполне себе жива-здорова и уж точно ясно мыслила. Но...» — Люциус хотел бы подойти поближе, но лежащий на подлокотнике кресла кот приподнялся и зашипел, смотря на него как на врага. «Но она угрожает мне, сэр, возмутился Люциус с расстояния, а ведь я ничего плохого ей не сделал, вы ведь знаете, как я вас и вашу сестру уважаю и ценю, она просто не взлюбила меня из-за того, что я был осторожен и смог выжить, а ее младший сын нет, если бы вы только видели, как она со мной обращается, а теперь еще и, Люциус, у меня полно дел, оборвал его Сигнус, ты меня что, решил отвлечь на свои пустые жалобы, каких это еще дел, вы же только сидите в кресле, хотел бы заметить Люциус, но решил зайти с другой стороны, очень даже не пустые, заметил он, ваша сестра всех призывает соблюдать традиции, а сама нарушила их, и меня преследует только потому, что я знаю, что она сделала, и что же это, вот он, час расплаты, подумал Люциус и сделал глубокий вдох, ваш племянник, Сириус, вернулся домой, а миссис Блэк его не выставила, сообщил он, ожидая от тестя бурной реакции, к его изумлению, в лице Сигнуса Блэка не дрогнул ни один мускул, и что с того, но, если Вальбурга пожелала принять сына обратно, то это ее право, но он же пошел против семьи, он осознал ошибку и вернулся в семью, и Вальбурга его приняла, так что, я бы на твоем месте был осторожнее в выражениях в адрес Сириуса, так вы знаете, конечно же я знаю, я что, по-твоему, с родной сестрой связь не поддерживаю, и про сына Грязнокровки вы тоже знаете, знаете, что Гарри Поттер на Гримма, он же, так из-за него же темный лорд исчез. Сигнус Блэк нахмурился и отставил бокал в сторону. «Не понял ты, что же это? Смеешь упрекать меня в предательстве?» Угрожающе вопросил он. «Явился в мой дом, наговариваешь на мою сестру. Нет, я всего лишь выражаю беспокойство, мистер Блэк. Ваша сестра ведет себя не так, как подобает. А это не тебе решать». Вдруг воскликнул Сигнус и поднялся с кресла. Его кот выгнулся дугой, и шерсть на нем взъерошилась. «Ты кем это себя возомнил?» Прибавил он, двинувшись к зятю, преемником темного лорда. Это после того, как ныл, что тебе пришлось унижаться и лгать, чтобы остаться на свободе. Так это ради нашего же общего блага, ради семьи, осторожно ответил Люциус, попятившись к камину. Не мог же я оставить Нарциссу одну и... О, не переживай, она бы не пропала, заверил его тесть. Я бы позаботился о ней и о внуке. Скажи лучше спасибо, что в свое время я посчитал, что ее чувство важнее всего остального и она может выйти замуж по любви. Старик Гринграсс, между прочим, предлагал за нее куда больше. Если Люциус и хотел ответить, то ему помешали гости. Сперва из камина вышел пожилой темнокожий мужчина и врезался в его спину, а за ним появилась и темнокожая женщина. «Доброго дня, Сигнус», — сказала она, — «мы что, не вовремя?» «Нет-нет, что вы, дорогая?» «Проходите, располагайтесь», – вежливо отозвался Сигнус Блэк и жестом указал гостям на диван. «Мы с Люциусом уже все обсудили и как раз прощались». Его кот перестал шипеть и, спрыгнув на пол, убежал к гостям. «А это еще кто?» – удивился Люциус, ни разу не встречав темнокожих магов в доме тестя. «А это не твоего ума дело», – грубо ответил ему тот и взял с каминной полки горшок. «И чтобы я больше не слышал от тебя ни одного плохого слова о моей сестре или ты очень об этом пожалеешь!» «Поместье Малфоев!» — выкрикнул он, бросив щепотку летучего пороха за решетку, и толкнул зятя в спину. «Итак, мы готовы обсудить контракт, Сигнус, но у нас есть некоторые условия». Последним услышал женский голос Люциус и вывалился из камина в собственной гостиной. «Поганые Блэки!» — выругался он, поднявшись на ноги, и застыл. Его ждали. На диване по-хозяйски расположилась Вальбурга Блэк, а возле нее стоял все тот же домовик. Люциус невольно моргнул и ущипнул себя, но гостья никуда не исчезла. «Вот интересно, ты что за важной птицей себя возомнил?» – спросила она. «Почему мне все время приходится тебя ждать?» «Миссис Блэк, вы не предупреждали, что придете?» – осторожно ответил Люциус. «Тебя предупреждали о другом, но не прошло и 5 минут». Как ты побежал жаловаться на меня моему брату? Я не бежал, я... Бежал, нагло возразил домовик. Кикимер только вернулся закончить готовку обеда, как его навестил Рокки и сообщил, что Люциус Малфой пожаловал к его господину и стал жаловаться на миссис Блэк. Я смотрю, ты тоже слов не понимаешь, раньше, чем Люциус успел бы возразить, заметила Вальбурга Блэк и взмахнула палочкой. Круция. Лукреция Пруэт любила не только собирать слухи, но и бурно обсуждать их. Пользуясь тем, что ее муж состоит в Визингомате, она все время была в курсе последних новостей и находила тех, кто мог рассказать подробности. Вальбурга нисколько не удивилась, когда получил от нее очередное приглашение на обед. Похоже, Золовке опять не терпелось о чем-то поболтать, и Вальбурга согласилась ее навестить. Почему бы и нет, развеяться не помешает. Вот только в этот раз в доме Золовки она была не единственной гостьей. Двух других пожилых дам Вальбурга, конечно же, знала, хоть и не близко. Одна из них была надменная Стелла Силвин, сидящая за столом с таким серьезным видом, словно шло заседание, другая же оказалась приветливая Кэтрин Фаули, одаривающая всех улыбкой и комплиментами. Почему эти дамы тоже вдруг пожелали зайти в гости к Пруэттам, Вальбурга поняла без подсказок. Слухи, как известно, распространяются очень быстро. Похоже, и другие чистокровные семьи теперь в курсе, что Сириус снова принят в семью, как и в курсе того, сколько богатств за ним числится. Стелла Силвин и Кэтрин Фаули, что называется, явились прощупать почву. Как-никак и у той, и у другой есть незамужние дочери, а теперь, учитывая нынешнюю обстановку, не везде сыщешь обеспеченного хорошей наружности жениха, да еще не имеющего метки. Поскольку им ее расположение было нужнее, чем ей их общество, то Вальбурга решила за столом не осторожничать. Пусть это Стелла и Кэтрин осторожничают и решают, стоит ли им прислушаться к мнению других ради своего блага. Раз уж снова выдалась возможность, то Вальбурга снова решила обсудить неразумные деяния темного лорда. Взять тех же Маккинанов. Кто вот просил истреблять их под корень? Маккинанов? С сомнением отозвалась Стелла Силвин. Да они же то с Макглами, то с грязнокровками путались. Не семья, а сборище полукровок. Было бы о ком жалеть, отмахнувшись, добавила она. Полукровки или нет, а из-за того, что темный лорд их истребил, косо смотрит и на нас, возразила Вальбурга. Хотел наказать, так наказал бы старших. Девчонку-то он зачем прикончил, лучше бы отдал своим пожирателям как трофей, все пригодилось бы, потомство дала. Или он думал, его недоумки путем почкования разрастутся. Да кому бы сдалась такая девчонка, кому-нибудь и сдалась бы, зато и виновные были бы наказаны, и другим урок бы был, и свои больше питали уважение. Да, истребление этой семьи было, конечно, чересчур, осторожно согласилась Кэтрин Фаули. Такая жестокость. Речь не о жестокости, а о расточительстве, поправила ее Вальбурга. С тем же успехом темный лорд мог бы и домовых эльфов истребить за то, что тряслись или криво на него смотрели. И что бы мы тогда без них делали? Макглов, будь эти твари прокляты, под Империусом в дом пускали или за деньги нанимали грязнокровок. Да, Игнатиус говорит, в министерстве сейчас очень неспокойно из-за всего этого, вставила Лукреция. Некоторые из нас решительно настроены против других. Взять того же Крауча, он же чистокровный, а подобных себе отправляет в Азкабан без всяких сомнений. Аббаты, я слышала, сделали пожертвование в фонд министерства и где-то спрятались. Брустверы так вообще не скрываются, сынка в управлении мракоборцев отдали и гордятся этим. А ведь есть еще долгопупсы, и они тоже не бедные. Боунсы вот понесли потери, но их девчонка-полукровка тоже в министерстве и, говорят, активно поддерживает инициативы Крауча. Вот именно, заметила Вальбурга, мы сейчас друг с другом перегрыземся и останется нас как кот наплакал, зато всякие грязнокровки и полукровки расплодятся и обрадуются, что справедливость наконец-то восторжествовала и заберут все наши блага. А все благодаря чему? Правильно, благодаря деяниям нашего несравненного темного лорда, который как малый ребенок ходил и давил всех ножками, как муравьев, которые под его ногами оказались. Я слышала, он гринграссов порешал лишь за то, что они колебались, осторожно вставила Кэтрин. Вранье, возразила Лукреция, у старика Гринграсса в этом году вторая дочь родилась, этот хитрец где-то прячется. Думаю, неплохо заплатил кому-то и Фиделиус для защиты семьи освоил. А ты откуда знаешь? Так некоторые коллеги Игнатиуса с ним иногда переписываются. Старик Гринграсс хитер, с горизонта скрылся, а связи поддерживает и обстановка интересуется. Вот что-то мне подсказывает, что как только условия станут благоприятные, Гринграсс обязательно вылезет и вряд ли он будет сторону темного лорда поддерживать, влезла Вальбурга. И что ты нам предлагаешь? С вызовом спросила ее Стелла. Тоже переметнуться и заняться благими делами? С отвращением добавила она. Сдались вот нам эти благие дела. Пусть Крауч и другие ими занимаются и терпят убытки. И вообще, что значит переметнуться? Мы что, не на той стороне или в чем-то замешаны? Я предлагаю отречься от темного лорда как от чумы. От него одни только беды. Зная я раньше, что этот полукровка натворит, я не то что родного сына, Я бы ему и пикси из своего дома не отдала. За столом ненадолго наступила тишина. Казалось, все взвешивали слова Вальбурги и были впечатлены. «Хорошо тебе так говорить, когда его нет», — наконец недоверчиво сказала Стелла. «А вот что будет, если он вернется, ты также будешь храбра, да если он вернется, я велю домовику по всему косому переулку объявление расклеить, что за голову темного лорда можно получить награду в несколько сотен тысяч золотых. Уверена, не успеет этот наглый полукровка пискнуть, как его свои же пожиратели, особенно эти нищие грязные отродья вроде оборотней, на куски разорвут и принесут мне». Стелла внезапно застыла, возможно, не зная, что и сказать. Катрин же нервно улыбнулась и переглянулась с Лукрецией. «Да немало натворил он дело нам теперь все это расхлебывать», — осторожно заметила она. «Вот вам и воспитание», — твердо заметила Вальбурга. «Может, темный лорд и от мраксов происходит, а воспитания у него никакого, только силы много и таланта, а растрачено все на глупости. Жил он в приюте Макглов, и Макглы его только испортили. Нет, может, под моей крышей тоже теперь живет полукровка, но, жива я буду или нет, а из Гарри Поттера такого же больного ублюдка, как темный лорд, точно не выйдет. Ни я, ни Сириус этого не допустим». И вот от таких занимательных дискуссий ее оторвал Кикимер, тихо сообщивший, что некто не внял ее предупреждению. «Прошу меня простить, дамы, появились дела, которые не терпят отлагательств». «Конечно, конечно», тут же согласилась Катрин Фаули. «Буду рада видеть тебя у себя, Вальбурга, хоть одну, хоть с сыном и полукровкой Поттеров», благожелательно прибавила она. «Я бы тоже с удовольствием продолжила нашу беседу», натянуто улыбнувшись, заметила Стелла Силвин. «Если они хотят завоевать ее расположение, то им еще надо постараться», подумала про себя Вальбурга, но вслух вежливо поблагодарила обеих дам за приглашение и попрощалась с заловкой у камина. Через какие-то минуты она находилась в гостиной Малфоев и сидела на диване. Собственно, за то, что он обманул жену и направил в дом Блэка в Беллатрису, Люциус отхватил два круциатуса и в слезах лежал на полу, уверяя, что он не желал ничего дурного. «Убить бы тебя, да нарциссу с крошкой драка жалко», — говорила ему Вальбурга. «Так что, теперь решай сам, оставить их одних или нет, я больше не собираюсь тратить на тебя свое время, Кикимер», — приказала она и отправилась к камину. «Пощадите», — взмолился Люциус, но было уже поздно. Кикимер при помощи зачарованных ножниц срезал его волосы до самой макушки и вручил их госпоже. «Сегодня же я пролью на них свою кровь и наложу заклятие. Только замыслишь что-то дурное против хоть одного Блэка и пеняй на себя. Проклятие иссушит тебя до костей, ни один целитель не поможет». На этом Вальбурга вернулась домой и, едва выйдя из камина, застыла. «Би-би-ип», пролетев мимо на игрушечной метелке, произнес радостный полукровка. «Ой, я думал, ты надолго», соскочив со спинки дивана, сказал Сириус и взмахом палочки поправил все на нем. «Хорошо хоть, он не забрался на диван в обуви», подметила про себя Вальбурга и едва удержалась от того, чтобы не покачать головой. И вот на такого жениха для своих дочерей Стелла Силвин и Катрин Фаули настроились претендовать. Знали бы они, что этот жених может вытворить. Впрочем, Вальбурга недолго этому поражалась. «Я тоже думала, что надолго, но меня отвлекли», сказала она, провожая летающего полукровку взглядом. Гарри, судя по всему, нарезал по гостиной не один круг. Для этого, видимо, Сириус и забрался на диван, чтобы с такого наблюдательного пункта следить за ребенком. «А что это у тебя? Это что, чьи-то волосы?» — спросил он, опустив взгляд. «Да, Люциус мне нагрубил и поплатился за это», — ответила Вальбурга и заметила, как поползли брови сына к лбу. «Стоило бы, конечно, ему яйца отрезать, но у него их нет», — прибавила она и бросила волосы Люциуса в камин. Накладывать на них проклятие она все равно не собиралась. В этом не было нужды, только зря тратить силы и время. Такие, как Люциус, лишь на словах и, стоя в сторонке, очень сильны, а лицом к лицу не представляют особой угрозы. Может и дальше дышать и трястись за свою шкуру. «Жалко, я это не видел», — криво улыбнувшись, заметил Сириус и немного замялся. «Ам, мы это уже уходим. Гарри, стой. Эй, а ну лети сюда. Можете еще немного полетать», — разрешила Вальбурга. «Я все равно собиралась попить чай в столовой. Кикимер все сделает, не дожидаясь команды», — сказал домовик и побежал вперед нее в коридор. Судя по тому, что она видела, Сириус сегодня тоже занимался делами. Купил себе оружие, а ребенку игрушку. На его голени была видна кобура с еще одной палочкой. Похоже, из-за нападения Лестринджей он тоже сделал выводы и принял некоторые меры предосторожности. Хоть что-то, чем ничего. Вальбурга хмыкнула и, провожаемая взглядом сына, двинулась из гостиной в коридор. Дамблдор пропал, а ведь обычно, как утверждала профессор МакГонагалл, он предупреждал, что у него появились какие-то дела и он будет отсутствовать. А вот теперь он отсутствовал без предупреждения и никто не знал, где он может быть. Впрочем, Северус Снейп не стал бы беспокоиться из-за этого, если бы не ежедневный пророк. Статья о Лестринджах его взбудоражила. Их привел в Министерство магии Сириус Блэк. И вот как, спрашивается, он бы это сделал, если бы и впрямь разбился на мотоцикле. Выходит, та записка, что находилась у Дамблдора в руках, была наполнена ложью. Сириус Блэк не пострадал. Снейп не удержался и достал мантию-невидимку. Накинув ее на себя, он отправился на Тисовую улицу и понаблюдал за тем, что творилось в доме номер 4. К его удивлению, маглы, к которым Дамблдор желал отправить Гарри Поттера, жили себе преспокойно и второго мальчика у них точно не было. Недобрые подозрения после этой вылазки забрались в голову к Северусу. Не потому ли исчез Дамблдор, что Сириус Блэк обхитрил их обоих? Что, если он обнаружил вредоносные чары на мотоцикле, но приписал их наложение Дамблдору? Получается, он ему отомстил. Но как, что он сделал с директором? Северус не один день ходил по подземелью и мучился от неприятных мыслей. А что, если директор сознался в своем замысле забрать ребенка, но сказал, что не причастен к порче транспорта Блэка? Что, если он выдал своего помощника? Что, если его, Северуса, тоже вскоре что-то ожидает? Блэк ведь способен и на обман, и на убийство. При помощи своего дружка-оборотня он его один раз уже чуть не прикончил. А уж теперь, когда ни директора, ни Джеймса Поттера нет рядом, кто знает, что от него можно ожидать. На какие-то мгновения Северус остановился и задержал дыхание. Ему вдруг вспомнилась еще одна статья. Статья о Питере Петтигрю. Статья о его кончине и признании. Что, если Сириус Блэк его и прикончил, чтобы оправдать свою ошибку? Что, если Дамблдор тоже мертв? Северус шумно втянул в себя воздух и снова стал ходить. «Нет, нельзя оставлять деяния Сириуса Блэка без внимания», — решил он. «Нужно что-то сделать, что-то предпринять». «Но что, снова надеть мантию-невидимку и отправиться к дому на Гримма? А что, если теперь Блэк станет только прикидываться беззаботным опекуном Гарри Поттера? Что, если теперь, оказавшись рядом с ним, можно угодить только в ловушку? Нет, у него не получится разоблачить этого мерзавца», понял помрачневший Северус. Раз уж это не смог сделать директор, значит, нужен более могущественный и отважный человек. Тот, кого Блэк не сможет одолеть. Северус походил и уселся за стол. Взяв перо и пергамент, он начал было писать министру магии, но быстро передумал и смял пергамент в комок. Это не тот человек, который что-то решает. В газетах не о нем ведь пишут. Нужен кто-то другой. И тут он понял, кто. Начальник отдела магического правопорядка наверняка обратит внимание на исчезновение самого Альбуса Дамблдора. Вот только вряд ли он поверит бывшему пожирателю смерти. Выходит, ему нужно отправить сообщение без подписи. Пусть сам все проверит и убедится в угрозе. Уж он-то человек дела. Северус обмакнул перо в чернильницу и начал писать. «Уважаемый мистер Крауч, считаю своим долгом сообщить вам о страшном преступлении. Часть 12. К вечеру все снова собрались в столовой за ужином. Сириуса так и подмывало спросить мать, что же такого сказал Люциус, что она не выдержала. Уж сколько раз он ее доводил, сколько раз стоял в углу за дерзкие высказывания или получал за всякие проделки розгами. Но ведь не было такого, чтобы мать, к примеру, его оглушила и постригла. Да, временами она ворчала, что он неподобающе выглядит, твердила, что неплохо бы ему сменить одежду или прическу, но Сириус назло ей этого не делал, а потом просто привык к магловской одежде и тому, чтобы волосы доходили до плеч. Что же Люциус такого должен был сказать, чтобы вконец матушку разозлить? Такого ведь даже ему, Сириусу, не удавалось. «Ты мне соль подашь или так и будешь на меня посматривать?» — оторвала его от раздумий она. «Да-да, конечно», — очнувшись, ответил Сириус и протянул ей солонку. У матери, как оказалось, тоже были к нему вопросы, поэтому через какие-то минуты он рассказывал ей, как ходил по магазинам и что купил. «И теплые вещи ты себе и ребенку, надо полагать, тоже купил? Ну, а вот об этом он совсем и не думал, даже несмотря на то, что ноябрь перевалил за середину». «Пока нет», — растерявшись, ответил Сириус. да и потом мы же в ни Шотландии, ни в Гадриковой впадине в Лондоне зимы не бывают настолько суровыми. Думаешь, отозвалась матушка, что ж, твое дело, только, если твой ребенок вдруг начнет сопливить или кашлять, не кричи с утра пораньше, чтобы я позвала Августа. Сириус глянул в сторону крестника, сидящего на детском стульчике, и почувствовал себя немного неловко. Да, он подумал только о себе, ему-то вряд ли что сделается от теплой лондонской зимы, но как же маленький ребенок, вдруг для его неокрепшего организма даже незначительное понижение температуры будет существенным. Да пожалуй, ты права, надо будет докупить ему вещей, подумав, согласился Сириус. В этот же вечер, словно почувствовав, что о нем вспомнили, явился и Август. Тысяча извинений, пройдя в столовую, с волнением сказал он. «Знаю, я должен был вам написать, но я так замотался с некоторыми делами. Присоединитесь к нам?» – спросила его матушка, жестом указав на стул возле себя. «О, нет, сердечно благодарю, но я ненадолго», – ответил целитель. «Удалось узнать, как можно помочь ребенку. Если вы про основную проблему, то тут пока ничего не могу сказать. Нет, не подумайте, что все безнадежно», – быстро поправился он. Я нашел кое-что интересное, но надо бы все основательно перепроверить. Уверяю вас, дело движется. Но сегодня я пришел по поводу эликсира для восстановления зрения мальчика. Многие ингредиенты у меня есть. Пару недостающих я заказал у надежных поставщиков. Они должны доставить со дня на день, но возникла проблема с одним из последних ингредиентов. Он мне, конечно, понадобится еще только весной. Предполагаю, в марте или даже в начале апреля, но было бы здорово, если бы он появился у меня хотя бы к концу декабря, я бы успел его настоять и... Ох, Август, к чему столько объяснений, оборвала его Вальбурга. Чего такого вам там вдруг не хватает, крови единорога? Так я сейчас домовика вооружу и в запретный лес отправлю. Кикимер готов, тут же подтвердил тот. Да нет, такой ингредиент я бы и так достал, возразил целитель. «Мне не хватает столовой ложки слез Феникса», — сказал он, и Сириус чуть не поперхнулся чаем. «Что? Что-то не так? Вы впервые о нем слышите?» «Да нет, я такого периодически даже видел», — поставив чашку на блюдце, — ответил Сириус. «Видели?» — поразился Август. «Где? Сможете уговорить хозяина ненадолго дать нам его птицу?» «Ну, боюсь, тут есть некоторые сложности, я его, как бы это сказать, ослушался и...» «Мы найдем слезы Феникса, Август», — оборвала Сириуса матушка, — «к декабрю так к декабрю. Вам что-нибудь еще для изготовления эликсира нужно?» «Нет, все остальное я найду. Рецепт проверенный, все тонкости изготовления у меня имеются в письменном виде». Август поспешил с ними распрощаться и, пожелав им здоровья и доброй ночи, ушел. Сириус же помолчал и заметил, что Дамблдор ни за что им не отдаст даже на неделю своего Фаукса. Он Гарри хотел к злобным родственничкам Маглам отправить, а я его забрал, а потом еще мой друг Дамблдор наслушался и тоже уговаривал с Гарри распрощаться. Сириус глянул в сторону Гарри, в данную минуту теребящего слюнявчик, и нахмурился. «Старик наверняка на меня зол, а если не зол, так разочарован, вряд ли даже слушать станет», — посетовал он. «Можно подумать, мы будем его спрашивать», сказала ему матушка. «А что, мы его Феникса украдем? Ты хочешь Кикимера на дело отправить?» Кикимер в этот раз почему-то промолчал, хоть все еще стоял недалеко от стола. «Еще чего не хватало», с презрением отозвалась матушка. «Хочешь, чтобы потом про Блэков болтали, будто они опустились до воровства?» «Ах, ну да, мы же Блэки», ворчливо согласился Сириус. «Была б у меня мантия-невидимка, как у Джеймса, я бы хоть сейчас, блин, что?» Вспомнил. Мантия-невидимка тоже у Дамблдора. Он ее одолжил у Джеймса, мне же Лили об этом писала. Да я смотрю, Дамблдор всюду успел сунуть свой нос. Он переживал за них, вот, наверное, и... Сириус, ты сам-то в это веришь? Сириус помедлил с ответом и, тяжко вздохнув, откинулся на спинку стула. От Джеймса он узнал о пророчестве, от Радельфуса о том, что Северус мог это пророчество донести и Волан-де-Морту. И Дамблдору в Гадриковой впадине его пытался лишить Гарри Хагрид, а Крауч в министерстве сообщил, что Джеймс составил завещание и права на опеку Гарри переходят к нему. Там же вдруг всплывает новость, что Дамблдор этим интересовался, а теперь вот вспомнилось письмо Лили и тот факт, что Дамблдор интересовался и мантией-невидимкой. Столько событий и разных подробностей, это все едва укладывалось в голове. «Я не знаю», — помолчав, признался он матери, — «в любом случае я его разочаровал, Вряд ли он станет меня слушать и отдаст Феникса. Мне тут один друг и так всем своим видом пытался дать понять, что члены Орде тьфу, неважно. Ну, в общем, многие осуждают меня, точнее, мои действия. Сириус нахмурился сильнее и повернул голову к Гарри. Мальчик наигрался со слюнявчиком и с улыбкой бил ладошками по столику. Глядя на него, Сириусу захотелось провалиться под землю. И почему все так нелепо? Почему он пытается о нем позаботиться и своими же действиями его только подводит? Что это за закон подлости, из-за которого ему может помочь только тот, кто считает, что им нужно распрощаться? Да знаю я про этот ваш Орден Феникса, тоже мне надежная тайная организация, об уходе из которой можно жалеть, вдруг сказала Сириусу матушка, заставив вернуть к себе взгляд. И вообще, я тебе что про унижение говорила, мы Блэки и мы не будем никого ни о чем упрашивать. Кикимир. Да, госпожа, возьми мою визитную карточку и отнеси ее Аберфорту Дамблдору. Скажи ему, что твоя госпожа приглашает его к себе на обед. Может быть, завтра или послезавтра, как ему будет удобно. Да, госпожа. Кикимир поклонился и с хлопком исчез. Сириус же в сомнении вскинул бровь. А младший брат-то нам чем поможет? Он, между прочим, в той же тайной организации состоит и явно настроен против меня. Так что, Сириус... Ты балбес. Настроение Сириуса настолько упало, что он решил с этим не спорить. Я тебе сколько раз говорила прислушиваться к тому, что люди говорят. Тем временем продолжала матушка. Аберфорд не просто младший брат, он обиженный младший брат и к тому едва содержит свое гиблое заведение в Хаксмиде. Кабанья голова не такое уж и гиблое заведение. То есть там одни только сливки общества собираются? Ну, тогда, я думаю, я смогу сделать младшему Дамблдору предложение, от которого он не сможет отказаться. Так что лучше пока подумай, как будешь заставлять этого горящего петуха плакать. Ты это о Фениксе? Был бы Феникс, а плакать заставить его недолго можно, хоть в холодильник его посадить, хоть половинкой головки лука перед клювом размахивать. Прекрасно. В таком случае я договорюсь о птице, а остальное ты решай сам. И да, день сегодня выдался долгий, я устала и хочу отдохнуть. Доброй тебе ночи. На этом матушка поднялась из-за стола и покинула столовую. Сириус понаблюдал, как Добби уносит грязную посуду и отправился за Гарри. Отнеся мальчика наверх, он какое-то время с ним игрался, потом усадил на кровать, дал ему книгу и набросил пару защитных заклинаний, чтобы крестник не свалился. Пока Гарри листал страницы и тыкал пальчиками в разноцветных бабочек, птиц и фей, вылетающих из книги, Сириус сидел в стороне и тренировался колдовать левой рукой. Получалось пока все равно не очень хорошо, но он упорствовал. Правда, упорства хватило лишь на полчаса, после которых пора было заняться купанием крестника и подготовкой ко сну. Подсидеть меня хотел, думал, если удастся скрыть метку, то никто никогда не узнает, кому ты служил. Карбану Яксли было не по себе. После исчезновения Темного Лорда он предпринял все меры, чтобы скрыть свою с ним связь, и надеялся, что другие последуют его примеру. Некоторые действительно последовали. Другие же, как Малфой, отреклись от Темного Лорда и твердили, что тот заставил их работать на себя путем угроз и наложения Империуса. Яксли рассчитывал остаться в тени. Все и впрямь шло неплохо, пока его вдруг не задержали на службе и не отвели в комнату для допросов. Тут и он остался один на один с начальником отдела магического правопорядка. Конечно, Яксли не мог знать, что Бартимиус Крауч в своем стремлении разобраться с приспешниками Темного Лорда дошел до того, что насильно опоил сына Верита Серумом и потребовал выдать сообщников. Среди них-то он и обнаружил сотрудника своего же отдела. Крауч так взбесился, что тут же отдал приказ его задержать. Собственно, настроение начальника отдела магического правопорядка было очень хорошо видно по его мрачному лицу. «Что вы, сэр, и в мыслях не было», — настороженно отвечал Яксли. «Я боялся. Темный лорд использовал на мне Империус, вы не представляете, на что он способен». Яксли, конечно же, рассчитывал, что сможет по примеру Малфоя выторговать себе свободу, но все оказалось очень скверно. Крауч был неумолим, боялся. «Если бы ты действительно боялся, то не работал бы в моем отделе», — взбешенно твердил он. «Ты хотел меня прикончить или околдовать. Ты подначивал других и готовил почву. Я знаю, что ты хотел устроить. Ты готовил переворот. Нет, что вы. И знаешь что, Карбан, не видать тебе Азкабана. Я сегодня же распоряжусь, чтобы тебя поцеловал Дементор». Впервые Яксли был в ужасе, даже темный лорд не был с ним так жесток, как начальник отдела магического правопорядка. Умоляю вас, пощадите. Да, я ошибся. Выбрал из страха не ту сторону. Надо было сразу же прийти к вам, а не скрывать метку. Прошу, дайте мне шанс, я готов исправить свою ошибку», — твердил он, сложив ладони вместе. «Исправить? Вот так он и оказался в безвыходной ситуации, точнее, выбор у него, конечно, был, либо лишиться души, либо исполнить волю Крауча, но разумный вариант оказался только один. Яксли был вынужден посмотреть на появившийся перед ним контракт и подписать его. Если он сделает то, что желает начальник магического правопорядка, то можно будет и дальше скрывать метку и спокойно работать. Крауч, как оказалось, желал только одного – несчастья для Сириуса Блэка, из-за которого тот навсегда замолчит. Как это несчастье произойдет? На Сириуса Блэка кто-то нападет или же тот сам вдруг поскользнется на ровном месте и перестанет дышать? Для него не имело значения. Яксли тоже не волновало, что такого Сириус Блэк сделал, что насолил самому начальнику отдела магического правопорядка. Темный лорд вот так же отдавал приказы, разве что без контракта, не позволяющего сбежать. Крауч же обезопасил себя и Мерлин с ним. Однако, оказавшись снова на свободе, Яксли не пошел к дому Блэков. Он тоже немало слышал об их нравах и притом не от чужих людей. Его дед приходился родным братом Лиссандри Блэк, в девичестве носившей фамилию Яксли. Поговаривали, в дом к ним без приглашения лучше было не ходить. Именно по этой причине Яксли отправил записки другим пожирателям и подождал их в одном из неприметных кафе Косого переулка. Первым явился Саймон Силвин, скрывший лицо под капюшоном серой мантии. Саймон был еще очень молод и не имел метки, но, судя по всему, тоже опасался загреметь в Азкабан. Заметив Яксли за дальним столиком, он осмотрелся и двинулся к нему. Следом за Саймоном вошел Гейбл Траверс. Но этот худощавый пожиратель, наоборот, уверенно шел между рядов, вскинув подбородок, словно не сегодня-завтра ожидал возвращения темного лорда и хотел всем показать, кто в этом переулке главный. «Чего звал? Что за важный разговор?» — высокомерно спросил он, и Яксли с трудом удержался от того, чтобы не съязвить. Хоть кто-то откликнулся на его призыв, а значит, следовало быть осторожным и плавно подвести их к делу, а именно к тому, что стоило бы отправиться к дому Блэков. Уж больно они бесстрашные стали. Лестринджи властям сдали и ничего, живут себе дальше. «Ну нет», — запротестовал Саймон Силвин, — «я не могу к ним идти. Моя матушка желает мою младшую сестру выдать замуж за Сириуса Блэка, мне нельзя с ними ссориться. А породниться, значит, можно?» — сердито отозвался Яксли. «Ну-ну, посмотрю я, что скажет тебе темный лорд, когда вернется. Вернется, вот он и узнает, что ты породнился с предателем крови, который его сторонников помог в Азкабан отправить». Упоминание темного лорда Силвина заметно встревожило, и он стушевался. Траверс же и вовсе не стал ничему возражать и принял на веру слова Яксли о том, что предателей Блэков надо бы наказать. «Когда пойдем?» — лишь спросил он, вдохновившись мыслью, что снова будет вершить правосудие ради темного лорда. «Сегодня вечером», — решил Яксли. «А это не опасно?» — осторожно заметил Силвин. «А чего опасаться? Там в доме одна только старуха и ее неумелый сынок с полукровкой Поттеров. Прикончим их, и темный лорд нас вознаградит за услугу». Такие доводы всех убедили, и к вечеру они действительно отправились на дело. Дом Блэков ничем не выделялся на площади Гримма среди других домов, однако, Яксли все равно ощутил некоторое беспокойство. Как-то это все подозрительно. Неужели на доме нет никакой защиты? В окне второго этажа горел свет, а значит, кто-то еще не спал. Вероятно, этот кто-то сидел в гостиной. Это же заметили и спутники Яксли. «А давайте пуганем их», — предложил воодушевленный Силвин. «Они же все равно никуда не сбегут». Он пропустил Траверса к крыльцу и достал волшебную палочку. Яксли тоже достал волшебную палочку, но не спешил действовать. «Конфринга!» — воскликнул Силвин, взмахнув палочкой, и огненная вспышка, сорвавшаяся с ее конца, устремилась к окну на втором этаже. «Бомбарда!» — в ту же минуту сказал Траверс и взмахнул палочкой в сторону входной двери. В это самое время в гостиной Блэков действительно кто-то был. Вальбурга, как это иногда бывало, сидела на диване и читала книгу. Из-за задернутых портьер она не могла видеть яркую вспышку, что чуть не достигла окна и полетела в обратную сторону. Зато Вальбурга услышала крики, доносившиеся с улицы. Кричали так, как будто кого-то резали. И то неудивительно, выгляни Вальбурга в окно, она бы увидела, как один горящий человек несется по улице прочь, а другой другому повезло меньше. От внезапного удара он отлетел прямо на дорогу и попал под колеса машины. Это событие тоже вызвало крики. Приезд машины скорой помощи и полиции. «Кикимер, что там еще за шум?» – спросила Вальбурга, вынужденная оторваться от чтения. Домовик подошел к окну и взялся за краешек портьеры. «Маглы, госпожа», – доложил он, – «сбили кого-то на дороге». «Проклятые маглы», – сердито отозвалась Вальбурга, – «чего вот им на лошадях не ездилось. Весь воздух и дорогу своим мерзким транспортом изгадили. Мерзкие отродья, госпожа», – мрачно согласился с ней домовик и отпустил краешек портьеры. Его госпожа покачала головой и пару раз взмахнула палочкой, из-за чего в гостиной снова сделалось тихо и спокойно. Звука трансгрессии испуганного Яксли в ней тоже не было слышно. Часть 13. Из-за визита Лестринджи, оглашения завещания Джеймса и всяких других забот Сириус чуть не забыл о самом важном деле. Август ведь работает, что-то проверяет, а значит, стоило бы тоже проверить свою теорию и сходить в библиотеку Хогвартса. В ближайший же вечер он попросил Добби присмотреть за Гарри, а сам трансгрессировал с крыльца в Хагсмит, откуда благополучно и быстро перебрался по тайному проходу в школу. Вот только если добраться до Хогвартса не составило проблем, то Сириус встретил их в самой библиотеке. Мадам Пинс разрешила ему почитать книги в общем зале, но наотрез отказалась показывать книги из запретной секции. «Я не собираюсь их выносить, лишь ознакомиться», — пытался ей объяснить Сириус. «Если хотите ознакомиться, в таком случае принесите разрешение от директора или кого-то из преподавателей», — отрезала мадам Пинс, и ему пришлось покинуть библиотеку. Сдаваться, конечно, Сириус не собирался, но и к директору не пошел все по той же причине: не хотел его ни видеть, ни слышать его добрый голос, которым тот наверняка произнесет те же слова, что и Ремус, слова о том, кому бы надлежало заботиться о Гарри. Именно поэтому Сириус отправился к МакГонагаллу. Вот уж кого он уважал и ценил, так это ее. МакГонагалл, может, и тоже была строгая и придерживалась правил, но свой факультет она любила и радела за его победу в соревнованиях. Ради этого она временами даже не замечала проделок Сириуса и Джеймса, а они, как и обычно, слали ей на день Святого Валентина открытки с признаниями в любви, а на день рождения шумно поздравляли и твердили, что только ее видит директором школы и никого больше. «Мистер Блэк, не ожидала вас увидеть, как только он вошел в класс», — сказала она, оторвавшись от стопки пергаментов, лежащих на столе. «Что вас привело? Чрезвычайно сильное желание увидеть вас, профессор, ну, и одно небольшое дельце. Рассказывать МакГонагалл о проблеме Гарри, Сириус, конечно же, не собирался, но, судя по всему, она и сама догадалась, что ему нужно почитать книги в запретной секции не ради любопытства. Хорошо, я подпишу вам разрешение, профессора Дамблдора вы все равно не застанете на месте. Он уже больше недели как отбыл по каким-то делам. О, спасибо большое, я знал, что на вас можно положиться, профессор», тепло отозвался Сириус, обрадованный тем, что ему не придется встречаться с директором. «Вы знаете, я вот как увидел вас, так у меня сразу на душе так хорошо сделалось, вечер перестал казаться тоскливым, а все благодаря вам и вашей доброте. Кто бы еще? Так, все, идите уже», — оборвала его немного смутившаяся МакГонагалл и замахала рукой в сторону двери. «Конечно, конечно, не смею вас отвлекать», — любезно отозвался Сириус и, выйдя из класса, опять зашагал в библиотеку. Мадам Пинс с подозрением осмотрела его разрешение и взмахнула палочкой. «Да настоящее оно, я не подделывал», — заверил ее Сириус, но она все равно все проверила и только потом пустила его в запретную секцию. «Можете ознакомиться, с чем пожелаете, но чтобы ни одна книга не покинула эту библиотеку. Я за вами слежу, мистер Блэк». Сириус кивнул пару раз и отправился на поиски. Однако в первый же вечер он пробыл в библиотеке до 10 вечера, но ничего полезного не обнаружил. На следующий же вечер он снова отправился в Хогвартс и попросил Добби присмотреть за Гарри, но снова ничего не нашел. Только на пятый день, когда он тщательно изучал книгу, в которой говорилось о родовых проклятиях, Сириус наконец-то обнаружил то, что его так интересовало. «Твою мать!» Переложить проклятие действительно было возможно, но только при двух условиях. Во-первых, волшебник должен был сделать это сам, или же это мог сделать его кровный родственник, а во-вторых, замена носителя должна была быть равноценной. Сириус не подходил под носителя темной сущности, потому как не являлся полукровкой, да и Гарри сам он был мал, а кровного родственника-волшебника у него все равно не было. Твою мать! От досады Сириус мало того, что выругался, так еще резко захлопнул книгу. Мадам Пинс тут же появилась возле него и выгнала из библиотеки за такое серьезное нарушение. Сириус был настолько зол, что на обратном пути еще какое-то время тренировался на пустых улицах Хаксмида использовать волшебную палочку левой рукой. Впервые у него получилось не только отталкивать всякие предметы, но и легко поднимать их в воздух, бросать и взрывать. «Это кто там такой смелый, я не пойму», — заставил его остановиться чей-то возмущенный голос, раздавшийся со стороны дома, в окне которого вспыхнул огонек. «Тварь, я сейчас выйду и руки тебе оторву». В окне соседнего дома тоже вспыхнул огонек. «А я помогу», — прибавил другой голос, донесшийся оттуда. Сириус тихо выругался и опустил палочку. «Прощу прощения, больше не буду», — крикнул он и трансгрессировал к себе на Гримма. От досады Сириус чуть не хлопнул дверью, но вовремя вспомнил о Гарри и матушке и тихо прикрыл ее за собой. Поскольку Силвин и Траверс не оправдали его надежд, то Яксли решил поступить иным образом. Расстаться со своей бесценной душой ему крайне не хотелось, поэтому он решил расстаться с третью состояния и сходил спустя пару дней в банк. Сняв приличную сумму, Яксли направился в лютный переулок и засиделся допоздна в одном из питейных заведений. Дождавшись, когда там появится некая личность, в узких кругах именуемая Серым Джеком, Яксли махнул тому рукой и подождал, когда он подойдет. «Есть работа для тебя», — сказал Яксли и пальцем пододвинул к этой персоне коротенькую записку, а за ней мешочек с деньгами. «Получишь столько же, когда все будет сделано». Персона, несомненно, была не глупа и понимала, что есть какие-то сложности с тем, чтобы попасть в дом Блэков. Отправившись на дело, персона очень быстро поняла, что, похоже, на дом наложены очень мощные чары. Вполне вероятно, войти могут лишь приглашенные лица или кровные родственники. Но на то персона и брала хорошие гонорары, что умела справляться с подобными трудностями. Коротко говоря, Серый Джек очень осторожно поднялся на крыльцо и терпеливо потратил полтора часа, сидя у двери как настоящий маглый, возясь с отмычками. «Было бы что», — подумал он, наконец-то услышав тихий и долгожданный скрип. Дверь медленно открылась. Джека встретили темнота и тишина. Он с облегчением выдохнул и шагнул за порог. В то же мгновение что-то под его ногами шевельнулось. «Что за?» — едва успел сказать Джек. И это, пожалуй, оказались последние в его жизни слова. Ковровая дорожка вдруг набросилась на него и крепко обвелась вокруг шеи, точно удав. Джек упал и задергался, пытаясь ее снять, но силы оказались неравны, и дорожка поволокла его прочь. Утром на площади Гримма снова сделалось шумно. Местные службы не смогли вывести мусор, и их машина перегородила дорогу. Некоторые водители не могли проехать и ругались с другими, вынужденными развернуться. Полиция тоже работала поблизости. Сотрудники пытались выяснить, что за мертвец в очень странной одежде лежал в мусорном контейнере, и опрашивали прохожих и жильцов. Этот шум, конечно, достиг и Вальбургу, сидящую поутру в столовой. «Маглы, госпожа», — доложил ей Кикимер, — «опять кого-то прикончили и разыскивают виновных. Мерзкие отродья», — покачав головой, сказала она и взяла со стола волшебную палочку. «Что вот их трогать? Они и без нашей помощи сами себя прекрасно истребляют». К приходу сына, по обыкновению прижимавшего к плечу полукровку, находящегося в его руках, она уже наложила необходимые чары на окна и положила салфетку к себе на колени. «Что так неприветлив, Сириус? Плохо спал?» «Да так терзали всякие мысли», — хмуро ответил он, усадив крестника на детский стульчик, и снова занял место невдалеке от нее. «Поделишься? Не уверен, что стоит ты меня сейчас опять упрекать начнешь или балбесом называть. Что ж, твое дело, не говори, раз не уверен». Сириус ничего не ответил и опустил взгляд на свою тарелку. «Вальбурга, конечно, хотела бы знать, что могло так испортить его настроение, но решила не давить. Как показывала практика, Сириус умеет делиться и новостями, и делами, и своими мыслями, когда приходит время. Выходит, оставалось лишь подождать, когда он снова созреет. В газетах новых новостей не было, как и не было бурных обсуждений в том или другом переулке слухов и сплетен. Судя по всему, Серый Джек с заданием не справился, а это значило, что Яксли рано или поздно придется расстаться с душой, что очень его тревожило. Он немного подождал и пожалел, что Долохов и Джексон уже в Азкабане. Вот они бы его точно выручили и лишних вопросов задавать не стали. Они бы и Сириуса Блэка прикончили, и Бартимиуса Крауча, если бы тот надоедал, а ему, Яксли, что и остается, так выкручиваться. Спустя несколько дней он разыскал еще одного пожирателя, а именно Торфинна Роули, и стал убеждать того, что темный лорд обязательно скоро вернется и было бы здорово к его возвращению разобраться с недругами. Но Роули, похоже, тоже немало всего слышал и начал сомневаться в словах сторонника. «В дом Блэков я не ногой, это проклятый дом. Говорят, с плохими помыслами и близко стоять не стоит. Сгоришь или под эффект проклятия попадешь». Учитывая это и то, что он сам успел повидать действия защиты, Яксли решил, что будет лучше, если подождать, когда Сириус Блэк дом покинет. Ради этого он купил у одного проверенного алхимика несколько склянок с зельями и договорился с Роули поочередно дежурить на площади Гримма. Как оказалось, Сириус Блэк дважды, а то и трижды покидал дом. Он то выходил на прогулку с полукровкой Поттеров, то куда-то трансгрессировал с крыльца. Решив встретить его во время прогулки, Яксли и Роули засели в очередной день в стороне и замерли, как только открылась дверь. На каком расстоянии защитные чары все еще действуют, никто из них не знал, поэтому они терпеливо ждали, когда Сириус Блэк не только спустит коляску и усадит ребенка, но и отойдет от дома. Тихо и молча они последовали за ним и перешли улицу. Сириус Блэк приближался к перекрестку, и пожиратели переглянулись. Они отошли уже на достаточное расстояние от дома Блэков, а значит, можно было действовать. Вот только их действиям вдруг помешал писк какого-то прибора. «Добби!» Вдруг крикнул Сириус Блэк и с разворота взмахнул волшебной палочкой. Яксли успел увернуться, но Роули повезло меньше. Вспышка алого цвета ударила его в грудь и отбросила назад. В то же мгновение послышался хлопок, и домовик очутился за спиной Блэка. «Добби, забери Гарри!» Приказал ему тот и двинулся к Яксли. «Вредноскоп! Поганый Блэк таскает вредноскоп в кармане!» Подумал последний, отступая и отбиваясь от яростной атаки. Мало того, что Блэк откуда-то достал вторую палочку, которая оказалась в его левой руке, так он так взбесился, что, похоже, решил испробовать на противнике все заклинания, что знал. Яксли едва успел отбивать двойные порции оглушающих и обжигающих заклинаний, как споткнулся на ровном месте и упал. «Я тебе покажу, как со спины нападать, тварь!» Приближаясь к нему, сказал Блэк. Волшебная палочка вдруг покинула руку Яксли и улетела к противнику. Тот оказался лишь в каких-то шагах и, вероятно, собирался прикончить нападавшего. В отчаянии Яксли сунул руку в карман и вытащил свою последнюю надежду. Ударившись об асфальт, склянки разбились, и пространство заволокло неестественным сине-лиловым дымом. Яксли задержал дыхание, кое-как поднялся на ноги и бросился бежать. Его сердце отчаянно билось, он жадно глотнул свежего воздуха за углом и трансгрессировал прочь. «Беда, госпожа!» Зашедший в гостиную Кикимер оторвал Вальбургу от чтения письма, которое ей написал брат. На Сириуса напали во время прогулки с полукровкой. Одного Сириуса глушил, но другой отравил его чем-то и сбежал. Вальбурга на мгновение замерла, но не подала и виду, что ее могло хоть что-то встревожить. Отложив письмо Сигнуса, она медленно повернула голову к домовику. «Добби доставил Сириуса в Мунга», продолжал докладывать тот, «а полукровку по его приказу забрал домой. Что прикажете делать с этим?» — спросил он и щелкнул пальцами. На полу перед Вальбургой появился молодой светловолосый парень, лежащий без сознания. «С этим я сама разберусь», — помолчав, сказала она, «а ты отправляйся к Августу и скажи ему, что я желаю, чтобы он лично занялся здоровьем Сириуса». «Да, госпожа», — склонив голову, ответил Кикимер и с хлопком исчез. Какие-то мгновения Вальбурга, сдвинув брови, смотрела на парня, лежащего перед ней, а потом взмахнула палочкой и того окатила водой. Парень очень скоро очнулся, быстро огляделся и замер, увидев ее на диване. «Напомни-ка мне, паршивец, ты из какого рода происходишь?» — спросила его Вальбурга. «По наглой морде вижу, породистый, только никак не пойму, чей будешь. Абраксаса Малфоя бастард, что ли? Да как вы смеете? Я чистокровный, я из Роули», — возмутился парень и, заметив движение ее палочки, вскинул руку в предостерегающем жесте. «Вам нельзя меня убивать. Убьете меня и развяжете вражду между нашими семьями, Роули». Его речь оборвал Круциатус, из-за которого он с криком развалился на полу и стал корчиться от боли. «Ты что-то путаешь, недостойный отпрыск Роули», — поправила его Вальбурга. «Это не Блэки напали на тебя, а ты на Блэков. Я могу хоть сейчас позвать твоих родных, и они будут стоять вон там, прибавила она, указав палочкой в сторону ковра у камина, и смиренно смотреть, как мой домовик отрубает тебе голову. Август отправился в Мунга, моя госпожа, появившись перед ней, доложил Кикимир. Глаза без того бледного Роули расширились при взгляде на него. Возможно, он и вправду подумал, что хозяйка прикажет тому взять топор. Но Вальбурга лишь наградила домовика взглядом и снова направила на Роули палочку. «Давай рассказывай, кто с тобой был и с чего вы вдруг решили напасть на моего сына?» Кикимир, не получивший никакого приказа, молча взял у камина кочергу и вдруг стукнул ею по решетке, из-за чего Роули непроизвольно вздрогнул и очень захотел поговорить. Часть 14. Горло соднило, как при тяжелой болезни. Воздух, казалось, не поступал в легкие даже через нос. Опускаясь на колени, Сириус успел пару раз взмахнуть палочкой, чтобы разогнать необычный сине-лиловый дым, посреди которого оказался, но, похоже, было уже поздно. Он успел от неожиданности вдохнуть что-то крайне опасное. Сириус шевелил губами, пытаясь позвать Добби, но с его губ сорвался только хрип. Обессилев, он упал, и очертания мира перед его глазами размылись. «Сириус, Сириус, вы меня слышите?» Несколько раз его звали, но он не мог ответить. Кажется, его кто-то трогал, помогал поднять голову и поил чем-то теплым. Сириус несколько раз слышал краем уха чьи-то голоса и шаги. Кажется, люди поблизости о чем-то тихо переговаривались, а потом приходили или уходили. Когда Сириус наконец очнулся, то почувствовал себя совершенно обессиленным. Пришлось напрячься, чтобы хотя бы немного приподнять голову и понять, где он. Сириус пару раз моргнул, недоуменно посмотрел на светлый потолок, скользнул взглядом по стенам и понял, что лежит на больничной койке. «Доброго дня, Сириус. Не пугайтесь, если трудно подняться. Слабость в вашем случае – это нормальное явление». Невдалеке от него стоял Август, одетый, как все целители, в мантию лимонного цвета. «Что со мной такое?» – хрипло спросил его Сириус. «Попали под действие одной крайне опасной смеси», – ответил целитель. «Но вам еще очень повезло, все могло оказаться гораздо хуже. Видно, родились вы в рубашке. Еще бы немного и... Вот проклятие, так трудно дышать и... Не напрягайтесь, это последствия. Думаю, через неделю-другую мы избавимся от них всех, запаситесь терпением. Но, Гарри, я должен вернуться домой. Он там совсем один и... Боюсь, не смогу с вами согласиться, Сириус. Дома же ваша матушка, она же и попросила меня присмотреть за вами. Думаю, Вальбурга проследит, чтобы с Гарри ничего не случилось. Не волнуйтесь, пожалуйста, вам сейчас лучше отдыхать и набираться сил».